Глава 38. Сопровождаемый Нагой, Блэксорн печально тащился вниз с холма по направлению к двум фигурам, сидящим на футонах в кольце из телохранителей. За телохранителями располагались подножия гор, которые устремлялись в облачное небо. День был душный, голова у него болела от напряжения нескольких последних дней из-за беспокойства за Марико и из-за того, что он так долго не мог говорить иначе, как по-японски. Теперь он увидел ее, и на душе у него стало спокойно. Блэксерн много раз уже подходил к дому Оми, чтобы повидать Марико или узнать о ее здоровье. Самураи всегда вежливо, но твердо отказывали ему. Оми сказал ему, как Томодаси другу, что у нее все нормально. «Не беспокойтесь, Анджин-сан, вы понимаете?» «Да», — сказал он, — «понимая только то, что он не может видеть ее». Потом его послали к Торанаге, и он так много хотел сказать ему, но не смог из-за нехватки слов и только рассердил его. Фудзико несколько раз ходила повидать Марико. Возвращаясь обратно, она всегда говорила, что у Марико все прекрасно, добавляя свое вечное «Синпай Суруна Анджин-сан». «Вакаримас? Не беспокойтесь, вы поняли». Бунтаро вел себя так, как будто ничего не случилось. Встречаясь в течение дня, они обменивались вежливыми приветствиями. Кроме пользования банным домиком, Бунтаро ничем не отличался от других самураев Ванджиро, не испытывая ни дружбы, ни вражды. С рассвета до сумерек Блэксорн был занят ускоренной подготовкой солдат. Он должен был подавлять свое недовольство попытками учить других и одновременно учить язык. К ночи был уже полностью измотан. Жара, пот и дождь, и одиночество. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, не осознавал себя таким чужим в этом мире. Потом был этот ужас, начавшийся 3 дня назад. На заходе солнца он устал и приехал домой, и сразу почувствовал беспокойство, пронизавшее весь его дом. Фудзико поздоровалась с ним очень нервно. «Нандеска?» Она ответила спокойно, обстоятельно, опустив глаза. «Вакаримасен, я не понял. Нандеска?» Спросил он опять, от усталости он стал раздражительным. Тогда она попросила его пройти с ней в сад. Она показала на карниз, но крыша ему ни о чем не говорила. Еще несколько слов и жестов, и, наконец, его осенило, что она указывает на место, где он повесил фазана. «Ах, я и забыл о нем! Ватаси!» Но он не смог вспомнить слов и только устало пожал плечами. «Вакаримасен! Нах десукидзика!» «Я понял. Так что с фазаном?» Слуги смотрели на него из дверей и окон, явно чем-то пораженные. Она опять о чем-то заговорила. Он сосредоточился, но не уловил смысла. «Вакаримасен! Фудзико-сан!» «Я не понял, Фудзико-сан!» Она сделала глубокий вдох, потом неуверенно изобразила, как кто-то снимает фазана, уносит и закапывает его. «Ах, вакаримас, Фудзико-сан, вакаримас. Это зашло так далеко?» — спросил он. Поскольку он не знал японского слова, он зажал нос и изобразил зловоние. «Хай-хай, Анджин-сан, дозо гомен-насаи». С помощью рук она изобразила рой летящих мух и их жужжание. «Ах, содес, вакаримас». Ему сразу надо было извиниться, и если бы он знал слова, он бы сказал «извините за неудобство». Вместо этого он пожал плечами, попытался унять боль в спине и пробормотал «сигатаганаи», желая ускользнуть от них в блаженство ванны и массажа, единственной радости, которые делали жизнь здесь сносной. «Дьявол с ним», — сказал он по-английски, отворачиваясь. «Если бы я был здесь днем, Я бы заметил, к черту его. «Дозо, Анджин-сан?» «Сигата ганай», — повторил он громче. «Ах, содес, аригато годзиэмасита». «Таре тору деска». «Кто убрал его?» «Йокия». «Ах, этот старый пидор, Йокия, садовник, добрый беззубый старик, который добрыми руками ухаживал за растениями и делал сад таким красивым. Ие, Мотикуру, Йокия, хорошо, сходи за ним». Фудзико покачала головой, ее лицо стало бледным, как мел. «Йокия, синдадес, синдадес», — прошептала она. «Йокия, га, синдато?» «Дон Йони, досите, досите синданода. Как, почему, как он умер?» Она указала пальцем на то место, где был до этого фазан, и произнесла много мягких, непонятных слов, потом жестами изобразила удар меча. «Боже мой! Вы приговорили старика к смерти из-за вонючего, богом проклятого фазана?» Все слуги сразу же бросились в сад и упали на колени. Они все, даже дети повара, опустили голову в пыль и засохшую грязь. «Какого черта? Что здесь происходит?» — неистовствовал Блэксорн. Фудзико стоически ждала, пока не собрались все слуги, потом тоже встала на колени и поклонилась, но как самурай, а не как крестьянка. «Гомен насай, досо гомен на...» «Чума на твои гомен насаи! Какое право ты имела так поступить, а?» И он начал грубо ее отчитывать. «Почему, ради бога, ты не спросила сначала меня, а?» Он старался совладать с собой, сознавая, что все его слуги знали, что он запросто может разрубить Фудзико и всех их на кусочки прямо здесь, в саду, за причинение ему такого беспокойства или без всякой причины вовсе, и что даже сам Торанага не сможет вмешаться в его действия в его доме. Он увидел, что один ребенок дрожит от ужаса. «Боже мой, на небесах, дай мне силы!» Он схватился за столб, чтобы успокоиться. «Это не ваша вина», — выдохнул он, не понимая, что говорит не по-японски. «Это ее, это твоя вина, ты убийца, сука!» Фудзико медленно подняла глаза. Она увидела обличающий перст и ненависть на его лице и шепотом отдала команду своей служанке Нигацу. Нигацу закачала головой и начала умолять ее. «Има!» Служанка убежала и вернулась с боевым мечом. Слезы струились по ее лицу. Фудзико взяла меч и предложила его Блэксорну обеими руками. Она что-то говорила, и хотя он не понимал всех слов, он знал, что она говорит. «Я виновата, пожалуйста, возьмите мою жизнь, потому что я огорчила вас». «Ие!» Он схватил меч и отбросил его в сторону. «Ты думаешь, что ты вернешь Йокия к жизни?» Потом он внезапно понял, что он сделал и что делает сейчас. «О, боже мой!» Блэксорн ушел от них. В отчаянии он направился к скале над деревней около гробницы Ками, сбоку от древнего огромного кипариса, и заплакал. Он плакал, потому что безвинно погиб хороший человек, и потому что он знал, что это он убил его. «Боже мой, прости меня! Я виноват, не Фудзико. Я убил его. Я приказал, чтобы никто не трогал фазана, кроме меня. Я спросил ее, все ли поняли, и она сказала, что да. Я приказал это шутя, но теперь это не имеет значения. Я отдавал приказы, зная их законы и обычаи. Старик нарушил мой глупый приказ, так что еще могла сделать Фудзико-сан. Я тоже виноват». Наконец слезы истощились. Наступила глубокая ночь, и он вернулся в свой дом. Фудзико, как всегда, ждала его, но на этот раз она была одна. На коленях у нее лежал меч, который она опять предложила Блэксорну. «Досо, Анджин-сан, ие», — сказал он, беря меч, как и полагается его брать, Ие Фудзико-сан, Сигата-ганай, нех? Карма, нех? Он, извиняясь, тронул ее рукой. Блэксерн знал, что она вынуждена выносить самые большие его глупости. Фудзико заплакала. «Аригато! Аригато го! Годзе масита анджин-сан!» — сказала она убита. «Гомен насай!» Он готов был отдать ей свое сердце. «Да», — подумал Блэксерн с глубокой печалью, — «да, это так». Но это тебя не извиняет и не покончит с ее унижением, как и не вернет Йокия к жизни. Ты виноват. Должен был предусмотреть. Анджин-сан окликнул его Нага. «Да, Нага-сан». Он отвлекся от тяжелых дум и оглянулся на юношу, шедшего рядом с ним. «Извините, вы что-то сказали?» «Я сказал, что надеюсь стать вашим другом. Благодарю вас». «Да, и, может быть, вы...» Далее пошел набор слов, которых Блэксерн не понял. «Простите, учить, так? Понимаете, учить, рассказывать о мире?» «Ах, да, извините, так чему учить?» «Рассказывать про другие страны, зарубежные страны, мир, так?» «Теперь понял, да? Попробую». В это время они уже подошли к охране. «Начнем завтра, Анджин-сан. Друзья, да?» «Да, Нага-сан, попробуем». «Хорошо». Очень довольный, Нага кивнул. Когда они подошли к самураям, Нага приказал им пропустить его, сделав Блэксерну знак «идти одному». Он повиновался, чувствуя себя очень одиноким в кругу людей. «Охайо, Таранага-сама! Охайо, Марико-сан!» — сказал он, присоединяясь к ним. «Охайо, Анджин-сан, досу сувари!» «Добрый день, Анджин-сан, пожалуйста, садитесь!» Марико улыбнулась ему. «Охайо, Анджин-сан!» «И как деска?» «Йо дому». Блэксерн посмотрел на нее. Он был очень рад увидеть ее снова. «Твое присутствие наполняет меня радостью, большой радостью», — сказал он по-латыни. «И твое. Я так рада видеть тебя. Но на тебе какая-то тень. В чем дело?» «Нанза», — спросил Торанага. Она рассказала ему, о чем они говорили. Торанага хмыкнул, потом ответил: «Мой господин говорит, вы выглядите озабоченным, Анджин-сан. Я должна согласиться с ним. Он спрашивает, что вас беспокоит». «Ничего, дома, Торанага-сам». «Нанемо, ничего». «Нанза?» — прямо спросил Торанага. «Нанза?» Блэксерн послушно ответил сразу же. «Йокия», — сказал он беспомощно. «Хай, Йокия». «Ах, Содес!» Таранага долго говорил что-то Марико. «Мой хозяин говорит, нет необходимости печалиться о старом садовнике. Он просит сказать вам, что все было проведено в официальном порядке. Старый садовник полностью осознавал, что он сделал. Я не понимаю. Да, для вас это должно быть очень трудно, но видите ли, Анджин-сан...» «Фазан сгнил на солнце, собралось ужасно много мух, под угрозой оказалось ваше здоровье, здоровье вашей наложницы и всех остальных, кто был в доме, а также, извините, были очень осторожные жалобы дома правителя Оми-сана и других. Одно из самых важных правил состоит в том, что отдельный человек никогда не должен нарушать гармонию группы, помните? Так что нужно было что-то делать. Вы понимаете, разложение, запах тления выводит нас из себя. Для нас это самый плохой запах в мире, извините меня. Я пыталась вам это объяснить, видите ли. Это одна из вещей, которая всех нас немного сводит с ума. Ваш слуга? «Почему кто-нибудь не пришел ко мне сразу? Почему просто не сказал мне?» — спросил Блэксерн. «Фазан для меня ничего не значил». «А что было говорить? Вы отдали приказ, вы глава дома. Они не знали ваших порядков. Что им оставалось делать, кроме как решить эту проблему по-своему?» Она поговорила с Торанагой, объясняя, что говорил Блэксерн, потом снова повернулась к нему. «Это расстроило вас? Вы хотите, чтобы я продолжала?» «Да, пожалуйста, Марико-сан. Вы уверены?» «Да. «Хорошо, потом ваш главный слуга, маленький зубастый повар, собрал всех ваших слуг, Анджин-сан. Попросили официально присутствовать Муру, старосту деревни. Решили, что просить убрать фазана деревенских это не станут. Это была чисто домашняя проблема. Один из слуг хотел взять его и закопать, хотя вы и дали строгий приказ не трогать. Очевидно, что ваша наложница должна была следить, чтобы выполнялись все ваши приказы. Старый садовник спросил, позволят ли убрать ему. Последнее время он днем и ночью очень страдал от боли в животе, и работа была очень утомительно для него и не приносило ему удовлетворения. Третий помощник повара тоже предлагал свои услуги, говоря, что он очень молод и глуп. Он был уверен, что его жизнь ничего не стоит. Наконец, старому садовнику была оказана такая честь. Это действительно большая честь, Анджин-сан. С большой важностью все раскланялись друг с другом, а он с радостью унес его и закопал, чем доставил всем большое облегчение. Когда он вернулся, то прямо пошел к Фудзико-сан и рассказал ей, что сделал, как он нарушил ваш запрет. Она поблагодарила его за это и велела ждать, а сама пошла ко мне за советом, что ей делать. Все дело было проведено официально, и его также официально нужно было и разбирать. Я сказала ей, что не знаю Анджин-сан. Я спросила Бунтара-сана, но он тоже не знал. Все было очень сложно из-за вас. Тогда он спросил господина Торанаго. Господин Торанаго сам увиделся с вашей наложницей. Марико повернулась к Торанаге и объяснила, до какого места она добралась в этой истории, так как он просил держать его в курсе всего рассказа. Торанаго быстро заговорил. Блэксорн наблюдал за ними. Женщиной, такой маленькой, очаровательной и предупредительной, мужчиной, плотным, глыбообразным, с туго затянутым поясом на большом животе, Торанага при разговоре не жестикулировал, как большинство людей. Левая рука у него неподвижно лежала на бедре, правую он всегда держал на рукоятке меча. «Хай, Торанага-сама, хай!» Марико взглянула на Блэксорна и продолжала, как было велено. «Наш господин просит меня объяснить, что если бы вы были японцем, то никаких трудностей здесь бы не было, Анджин-сан. Старый садовник просто пошел бы и сделал это, чтобы получить освобождение. Но, извините меня, вы иностранец, хотя господин Торанага и сделал вас своим хатамото, одним из своих личных вассалов. Нужно было решить, являетесь ли вы самураем или нет. Я имею честь сказать вам, что вы произведены в самурае, и с этого дня имеете все права самурая. Поэтому все и было решено сразу, и обошлось очень легко. Было совершено преступление. Ваши приказы были умышленно нарушены. Закон ясен, выбора не было». Теперь она была особенно серьезной, но господин Торанага знал о вашем особом неприятии убийства, поэтому, чтобы спасти вас от огорчения, он лично приказал одному из своих самураев отправить старого садовника в пустоту. «Но почему никто не спросил меня сначала? Этот фазан для меня ничего не значил». «Фазан здесь ни при чем, Анджин-сан», — объяснила она. «Вы глава дома. Закон говорит, что никто из членов вашего дома не может ослушаться вас. Старый садовник умышленно нарушил закон. Весь мир распадется на кусочки, если люди позволят себе попирать закон ваш». Торанага прервал ее и о чем-то говорил некоторое время. Она слушала, отвечала на вопросы. Потом он сделал ей знак продолжать. «Хай, «Господин Торанага хочет, чтобы я заверила вас, что он лично проследил за тем, чтобы старый садовник умер быстро, безболезненно и с почетом, как он того заслуживал. Он даже дал самураю свой собственный очень острый меч. И мне следует сказать вам, что старый садовник был очень горд, что в такие тяжелые для него дни он смог помочь вашему дому, Анджин-сан, и прежде всего, что помог вам установить ваш статус самурая. Больше всего он гордился оказанной ему честью. Мы не используем общественных палачей, Анджин-сан. Господин Торанага хочет, чтобы вы поняли это». «Спасибо, Марико-сан. Благодарю вас за то, что вы разъяснили мне». Блэксорн повернулся к Торанаге и поклонился ему самым уважительным образом. «Домо, Торанага-сама. Домо, аригато. Вакарима, домо». Торанага довольно поклонился в ответ. «И Анджин-сан, синпай суру монодзаминех? Сигата ганайнех?» «Хорошо, теперь вы довольны, да? Что еще можно сделать?» «Нанимо, ничего», — сказал Блэксорн, отвечая на вопросы Торанаги о стрелковой подготовке, но ничего из того, о чем они говорили, не трогало его. Его голова шла кругом от того, что ему рассказали. Он оскорбил Фудзико перед всеми слугами, хотя Фудзико сделала только то, что было у них принято. Фудзико была не виновата. «Они все не виноваты, за исключением меня. Я не могу изменить того, что сделано». Ни Йоки я, ни ее, никого из них. Как мне жить дальше? Он сел, скрестив ноги перед Торанагой. Легкий ветер с моря трепал его кимоно. За пояс все так же были заткнуты мечи. Он уныло слушал и отвечал. Все было ему неинтересно. «Скоро война», — говорила она ему. «Когда?» — спросил он. «Очень скоро, так что вам нужно уехать со мной. Вы будете сопровождать меня часть пути, Анджин-сан, потому что я собираюсь в Осаку, а вы поедете в Эдо по суше, чтобы приготовить ваш корабль к войне». Вдруг наступила совершенная тишина. Земля начала дрожать. Он почувствовал, что его легкие сейчас лопнут, и каждая клеточка его существа панически завопила. Он пытался встать, но не смог, и видел, что все охранники тоже совершенно беспомощны. Торанага и Марико отчаянно держались за землю руками и ногами. Грохочущий катастрофический рев шел с земли и с неба. Он окружил их, заполнил пространство, все нарастая и нарастая, до тех пор, пока их барабанные перепонки чуть не лопнули. Они стали частью этого безумия. На миг это сумасшествие прекратилось, но удары продолжались. Он почувствовал, как в нем поднимается рвота. Его недоумевающий мозг кричал. Ведь это была твердая и безопасная земля, а не море, где мир мог обрушиться в любой момент. Он сплюнул, чтобы убрать изо рта этот неприятный вкус, уцепился за дрожащую землю, снова и снова тужась, чтобы его вырвало. Лавина камней тронулась с гор, находящихся севернее, и упала в долину ниже их, добавив еще больше грохоту. Часть лагеря самураев исчезла. Блэксорн пытался двигаться на карачках. Торанага и Марико делали то же самое. Он слышал, что кто-то кричит, но ни с их, ни с его губ, казалось, не срывалось ни звука. Дрожь прекратилась. Земля опять стала твердой, такой же, как она была всегда, какой ей и положено быть. Руки, ноги и все тело у него непроизвольно тряслись. Но потом земля вновь застонала, началась вторая волна землетрясения. Она была более сильной. На дальнем конце плато земля разорвалась, трещина, расширяясь, поползла в их сторону, с невероятной скоростью прошла в пяти шагах от них и устремилась дальше. Не веря своим глазам, он смотрел, как Торанага и Марико качаются на краю расщелины, где земле полагалось быть твердой. Как в ночном кошмаре он видел Торанагу совсем рядом с бездной. Он уже начал проваливаться в нее. Блэксорн вышел из своего ступора, кинулся вперед. Правой рукой он ухватился за пояс Торанаги. Земля в это время дрожала, как лист на ветру. Трещина была глубиной в 20 шагов, шириной в 10 и грозила смертью. Грязь и камни сыпались в нее, захватывая их Торанагой. Блэксорн искал опоры для рук и ног, отчаянно пытаясь помочь Торанаге. Все еще частично оглушенный, Торанага упирался пальцами ног в стенку и наполовину выполз, наполовину был вытащен Блэксорном. Задыхаясь, они свалились, наконец, в безопасном месте. В этот момент случился еще один удар. Земля снова раскололась, Марико закричала. Она пыталась выкарабкаться, но эта новая трещина поглотила ее. Блэксорн в отчаянии подполз к ее краю. Последующие толчки сбили его с ног. Он заглянул вниз. Она тряслась от страха на выступе в нескольких футах ниже. Земля качалась, небо опустилось еще ниже. Расщелина была глубиной в 30 шагов, шириной в 10. Узкий карниз под ним крошился. Он соскользнул вниз. Грязь и камни почти ослепили его. Блэксорн схватил Марико, стараясь втащить ее на более безопасный выступ. Они вдвоем старались удержать равновесие. Новый удар. Выступ под ними почти обрушился. Они уже падали. Но тут железная рука Торанаги схватила его за пояс, не дав им сползти в этот ад. «Ради бога!» — кричал Блэксорн. Его руки почти вырывались из суставов, так крепко он держал ее, пытаясь найти опоры для ног и свободной руки. Торанага держал его до тех пор, пока они снова не оказались на узком уступе. Тут пояс не выдержал и лопнул. Секундный перерыв в толчках дал Блэксорну время затащить ее на уступ. Все это время на них дождем сыпались комья земли. Торанага выскочил на безопасное место, крича, чтобы они поторопились. Бездна угрожала им. Ее края начали сходиться. Блэксорн и Марико все еще находились в трещине. Торанага больше ничем не мог помочь. Ужас Блэксорна придал ему нечеловеческие силы, и он как-то умудрился вырвать Марико из этой могилы и вытолкнуть ее наверх. Торанага схватил ее за запястье и втащил на свой выступ. Блэксорн выкарабкался за ней, но пошатнулся, когда под ним обрушилась опора. Дальняя стена трещины угрожающе приближалась, летели камни и песок. На какой-то миг он подумал, что погиб, потом вырвался и наполовину выполз из своей могилы. Он упал на сотрясающемся краю трещины, не в силах отползти. Легкие усиленно захватывали воздух, ноги еще свисали вниз. Промежуток смыкался. Потом сближение краев трещины прекратилось. Ширина ее была около 6 шагов, глубина 8. Грохот стих. Земля опять стала неподвижной. Наступила тишина. Они стояли на четвереньках и беспомощно ждали, что этот ужас начнется снова. Блэксорн, обливаясь потом, попробовал встать. Торанага сделал ему знак оставаться в прежней позе. Его лицо было в грязи, на виске, где он ударился о скалу, виднелась глубокая рана. Все тяжело дышали, груди вздымались, во рту скопилась желчь. Охрана приходила в себя, некоторые побежали в сторону Торанаги. «Ие!» — прокричал он. «Мате, ждать!» Они повиновались и опять опустились на четвереньки. Ожидание, казалось, тянется вечно. Но вот на дереве закричала какая-то птица и наполнила воздух своими криками. Ее поддержала другая. Блэксорн потряс головой, чтобы освободить глаза от пота. Он увидел свои поломанные кровоточащие ногти, которыми он хватался за землю. Потом заметил в траве муравья, еще одного и еще. Они начали искать пищу. Все еще напуганный, он сел на пятки. «Когда все это кончится?» Марико не ответила. Она была загипнотизирована этой трещиной в земле. Он потряс ее. «У вас все нормально?» «Да-да», — сказала она, почти не дыша. Ее лицо было вымазано грязью, кимоно изорвано и испачкано, сандалий и одного носка не было, и зонтика. Он помог ей отойти от края расщелины. Она все еще не могла говорить. После этого он поглядел на Торанагу. «У кага деска?» Торанага не мог говорить, его грудь судорожно поднималась и опускалась, руки и ноги были в кровоточащих царапинах. Он показал рукой, трещина, которая чуть не поглотила его, была теперь узкой канавкой в почве. На севере она снова раскрывалась до ширины оврага, но уже была не так широка, как раньше, и гораздо менее глубока. Блэксерн пожал плечами. «Карма!» Торанага встал, громко прочистил горло, а затем поток проклятия огласил окрестности. Неистово ругаясь и гримасничая, Торанага принялся бегать вдоль канавы. Он размахивал руками, кричал, плевался, совершая неописуемые прыжки. Трагикомизм ситуации потряс Блэксерна, а нелепый вид Торанаги окончательно добил его. Блэксерн разразился хохотом, он, наконец, почувствовал, что остался в живых. Глядя на него, засмеялись Торанага и Марико. Торанага сделал знак Блэксерну приблизиться и пошел к расщелине, освободив набедренную повязку. Смех снова разобрал его. Блэксерн тоже снял набедренную повязку, и они вдвоем пытались помочиться в трещину, но ничего не получилось, не пролилось ни капельки. Они очень старались, это их еще больше развеселило. Наконец они преуспели в своем деле, и Блэксерн присел, собираясь силами, опираясь на руки. Когда он немного оправился, он повернулся к Марико. «Это землетрясение. Хороший знак, Марико-сан?» «До следующего удара — да». Она продолжала счищать грязь с рук и кимоно. «Это всегда так бывает?» «Нет, иногда оно бывает еле заметным, просто легкий толчок. Порой серии ударов следуют друг за другом, подчас они повторяются через несколько часов или дней. В другой раз бывает только один удар. Вы никогда не знаете наперед, Анджин-сан. Это карма». Охрана с каменными лицами, не двигаясь, следила за ними, ожидая приказа Торанаги. На северной стороне холма, там, где были сделаны временные навесы лагеря, бушевал пожар. Самураи боролись с пожаром и раскапывали каменную осыпь, ища погребенных под ней. На восточной Ябу, Оми и Бунтаро стояли со своими людьми у дальнего конца трещины, невредимые, если не считать ушибов, и тоже ждали приказаний. И Гураши исчез. Его поглотила земля. Блэксерн задумался. Его самоуничижение прошло, и он чувствовал себя довольным и счастливым. Он пытался сосредоточиться на своем самурайстве, на поездке в Эдо, на своем корабле, войне, черном корабле, снова возвращался к самурайству. Мысли его перескакивали с одного на другое. Он взглянул на Торанагу, и ему захотелось задать ему тысячу вопросов, но он заметил, что даймё поглощен своими думами, и отвлекать его было бы невежливо. Он с удовольствием подумал, что для этого еще будет достаточно времени, и посмотрел на Марико. Она приводила в порядок лицо и волосы. Блэксерн деликатно отвернулся, растянулся на земле и стал смотреть в небо. Земля согрела ему спину, он мог спокойно ждать. Торанага заговорил с ним на этот раз серьезным. «Домо, Анджин-санех? Домо? Досо, Торанага-сама? Неномо? Хомбун-нех? «Пожалуйста, Торанага-сама, ничего особенного, это мой долг». Потом, не находя нужных слов и желая быть точным, Блэксерн сказал: «Марико-сан, не объясните ли вы мне? Кажется, я понимаю теперь, когда вы, господин Торанага, говорите о карме и о том, что глупо беспокоиться о том, что есть, что существует. Многое прояснилось, я не знаю почему. Может быть, потому что я никогда не был так испуган. Может быть, это прояснило мне голову, но, кажется, я кое-что понял. Например, старый садовник. Да, это была моя ошибка, и я был на самом деле виноват, и я, конечно, сожалею, но это была ошибка, неумышленный выбор таких поступков». Так уж случилось, и с этим ничего не сделаешь. Минуту назад мы все чуть не погибли, и все беспокойства и сердечная боль были напрасны, не так ли? Карма. Да, я понимаю теперь, что такое карма. Она перевела это для Торанаги. Он сказал: «Чудесно, Анджин-сан. Карма — начало знания. Дальше идет терпение. Терпение — очень важное качество. Сильные люди терпеливые, Анджин-сан. Терпение значит сдерживание себя при семи чувствах: ненависть, любовь, радость, беспокойство, гнев, огорчение, страх. Если вы не даете себе воли в выражении этих семи чувств, вы терпеливы, тогда вы скоро поймете характер всех вещей и будете в гармонии с вечностью». «Вы верите в это, Марико-сан?» «Да, очень. Я также пытаюсь быть терпеливой, но это очень трудно». «Согласен. Это также ваша гармония, ваше спокойствие, да?» «Да. Скажите ему, я думаю, что он прав в том, что он сделал для старого садовника. Раньше я не верил. Не от всего сердца. Скажите ему это». «В этом нет нужды, Анджин-сан. Он знал об этом до того, как вы стали таким вежливым. Как он узнал? Я сказала вам, что он самый мудрый человек в мире». Он ухмыльнулся. «Вот», — сказала она, — «вы опять кажетесь молодым», — и добавила по латыни: «Ты опять стал самим собой и лучше, чем был прежде. А ты красивая, как всегда». Ее глаза потеплели, и она отвела их от Торанаги. Блэксерн заметил это и отметил ее осторожность. Он встал на ноги и посмотрел вниз в извилистую глубину трещины. Вдруг он спрыгнул вниз и исчез. Марико сразу же вскочила, испугавшись, но Блэксерн быстро оказался на поверхности. В руках у него был меч Фудзико. Он был все еще в ножнах, хотя и грязный, и исцарапанный. Его короткий меч исчез. Он встал на колени перед Торанагой и предложил ему свой меч, как и полагается предлагать его. «Дозо, Торанага-сама», — сказал он просто. «Кара, самурай, ни самурай, нех? Пожалуйста, господин Торанага, от самурая самураю. Домо, Анджин-сан». Владыка Кванто принял меч и засунул его за пояс. Потом он улыбнулся, наклонился вперед и сильно хлопнул Блэксерна по плечу. «Томонех, друг, да?» «Домо». Блэксерн оглянулся назад. Его улыбка исчезла. Облачко дыма плыло над склоном выше деревни. Он спросил Торанагу, нельзя ли ему пока уйти, чтобы узнать, все ли в порядке у Фудзико. Он говорит: «Да, Анджин-сан, и мы должны будем навестить его в крепости перед заходом солнца, чтобы вместе поужинать. Есть несколько вопросов, которые он хочет обсудить с вами». Блэксон возвращался в деревню. Она была разрушена. Поворот дороги невозможно было узнать, вся поверхность изуродована. Но лодки были целы. Многие пожарища еще тлели. Жители деревни носили ведра с песком и водой. Он завернул за угол. Дом Оми пьяно покосился на одну сторону. На месте его дома были сгоревшие обломки.